Глава 37. От потрясения его быстрым согласием на мгновение теряю дар речи, застывая, разглядывая Калиба во все глаза. Уж не подвох ли? Младший брат моего истинного способен на многое, но, к сожалению, только на плохое. «Не бойся», — поняв мои сомнения, говорит он. «Ради своей цели я готов на все. И это не фигура речи». Я киваю, знаю, на что он готов пойти, лишь бы не дошел даже в помыслах. Мне нужен будет амулет, с помощью которого у меня высосали магические силы. Решаюсь проявить твердость я. Будь что будет. Захочет — отдаст, а не захочет. Что ж, я хотя бы попыталась. Калиб манит пальцем мага. «Отдай мне амулет», — требует он, не отрывая взгляда от глаз мага. Тот нехотя снимает с шеи артефакт. Княжич вырывает его из рук, величественным жестом отпуская уже ненужного разбойника. Может, он и слабый, но чтобы так бесстрашно смотреть в глаза мага любого уровня, нужна немалая сила воли. И, похоже, Калиб в этом может сравниться с Бэром. Артефакт пока побудет у меня. И я не возражаю, главное, что он рядом. «Тебе скрыта немалая сила», — хвалю я его, чтобы войти в доверие. «Не меньше, чем у брата». Княжич кривит губы в презрительной улыбке, и я предпочитаю захлопнуть рот. Это надо же было догадаться сравнить болезненно самолюбивого Калиба с братом. Хорошо хоть сдержался и не накинулся. Впредь нужно будет осторожней. «Нечего зря языком чесать. Давай отправляться», — приказывает Калиб и отходит к главарю. «Я ж мысленно зову Аяру. Надо, чтобы она успела привести наставницу с двумя братьями. Я одна не справлюсь». «Чего вопишь, как оглашенная?» — появляется недовольный фамильяр. «Я едва не оглохла». Пропуская ее претензии мимо ушей, если позволить ей втянуть себя в спор, то мы не закончим разговор до морковкиного заговения. «Ты, Жанет, позвала?» — обрываю ее причитание. «Позвала. Куда мне деваться?» — опять раздражается Аяра. «Оставь это дело. Не нужно тебе ввязываться в войну». «Какую еще войну? Я просто сниму с Калиба порчу, чтобы он хотя бы относился к Бэру без ненависти». «А ты подумала, кто наводил эту порчу?» «Да какая разница?» — отмахиваюсь я. «Большая!» — рявкает на меня Аяра. «Сама подумай. Скорее всего, порчу на княжича заказали. Вряд ли он в столь юном возрасте перешел дорогу сильному колдуну или ведьме». «Допустим. И что дальше? Заказали или сами сделали? А снимать надо». «Послушай, Валерий», — начинает издалека лисичка, «я призываю тебя очень хорошо подумать, прежде чем браться за Калиба. Не советую вступать в войну с сильным противником». Я молчу. «Вспомни, что тебе рассказывала бабушка о колдовских войнах», — умоляюще произносит Аяра. «Я не хочу тебя потерять». «Умирать я не собираюсь», — угрюмо бурчу я. «Чего ты заладила?» «Да потому что участвовала в таких войнах с твоей бабкой», — кричит Аяра. «И ни в одной. Видела, какими из нее выходят победители. Мало чем отличается от побежденных. Разве что искоркой жизни, которую еще нужно раздуть в пламени. Ты что, вообще не соображаешь?» «Я все делаю по правилам. Княжич дал свое согласие». «На что он дал согласие? На пробуждение зверя? Ты его обманула?» «Зато получила его разрешение», — упрямо поджимаю губы я. «Обманом», — напоминает Аяра. «По тебе это может ударить рикошетом». «Ну и пусть», — решительно заявляю я лисичке. «Я должна убрать проклятие с рода каталинских князей». «Ты никому ничего не должна, кроме своего дара». Аяра начинает злиться. Я вижу это потому, что она начинает проявляться в материальном мире. Я лишь упрямо поджимаю губы. «Послушай, Бэр уже родился оборотнем», — пытается она достучаться до меня. «Он не сможет стать полноценным человеком, даже если ты снимешь проклятие». «Ну и что? Зато в дальнейшем не нужно бояться, что дети родятся с даром оборотничества. Валерий, я тебя знаю еще с утробы матери. Ты всегда была упряма, и если вбила что-то в голову, то переубедить тебя невозможно. Умоляю, ради памяти покойной матушки, хотя бы подумай, чем может закончиться твоя помощь. Я не была свидетелем колдовских войн, но бабушка и вправду рассказывала, что это не доводит до добра. Обе стороны. Старая Матильда говорила, что магическая война начинается тогда, когда одна ведунья старается снять наведенное воздействие с того, кто обратился к ней за помощью, а тот, кто их поставил, начинает сопротивляться. Такая борьба может длиться годами. При этом, как говорила бабушка, победителей в этой схватке нет, так как колдуны, да и люди, что обращаются к ним, обессиливают и многое теряют безвозвратно. А Яра права, в такое противостояние лучше не ввязываться. Но я стою за правое дело и надеюсь, что высшие силы меня поддержат. А светлые боги будут на моей стороне. Я тебя услышала, успокаиваю я фамильяра. Но поняла ли? Поняла. Да неужели? Ты вот рассматриваешь только один вариант. Порчу или заклятие, наложенное на княжича. А что еще? Все признаки совпадают. Не вижу причин не доверять своему чутью. А ты не думала, что в Кайлебе сидит дух или сущность, которая им и управляет? Вот откуда нечеловеческая жестокость и немотивированная агрессия? Я задумываюсь. Действительно, этот вариант я не учла. Как-то сразу зациклилась на влиянии человека. В любом случае, все покажет просмотр княжича. А что будет, если ты увидишь сущность? Как будешь реагировать? Полезешь спасать, как Бера? А Яра и тут права. При атаке сущности у большинства людей нет шансов противостоять ей. Существо воздействует на желание человека, то есть он как бы сам совершает с собой то, что выгодно сущности. Поэтому и шансов у обычного человека противостоять сущности нет. А для ведуна встреча с таким счастьем может закончиться тем, что дух будет стремиться подчинить его себе и овладеть его душой. Такая война может длиться несколько воплощений подряд. Но пока ничего не понятно, я не буду отказываться от первоначального плана. Если есть шанс помочь Беру, я его использую. «Ступай и приведи наставницу сквозь морок», — приказываю я Аяре. «Я тебя поняла. Думаешь, что Жанет не сможет увидеть наведенные тобой чары?» — насмешливо произносит Аяра. «Она тебя учила, не забывай об этом. Уж твой морок она за версту почует». «Прошу, чтобы ты не только ей помогла, но Бера предупредила и его зверя окоротила, если что. Я бы хотела, чтобы наставница уже была в избе, когда мы с Кайлебом прибудем».